una penitentium, одна из кающихся, прежде называвшаяся Гретхен, прижавшись к ним. Оплот мой правый, в сиянье славы, склони свой лик над счастьем моим, давно любимый, невозвратимый, вернулся, горем больше не томим. Блаженные младенцы, приближаясь к круговым движениям. Уж он шагнул вперед, и думать надо, он нам за наш уход воздаст наградой. С младенческих пелен нас жизнь не давит, а этот вразумит и нас наставит. Одна из кающихся, прежде называвшаяся Гретхен, собранием духов окруженный, не знает новичок того, что ангельские легионы в нем видят брата своего. Уже он чужд земным оковам и прежний свой покров сложил в воздушном одеянье новом. Он полон юношеских сил, позволь мне быть его вожатой. Его слепит безмерный свет. Матер Глориоза, Богоматерь, направься в высший круг. Объятый догадкой, двинется он вслед. Доктор Марианус, ее провозвеститель, молится, пав на лицо. Поднимите к небу взгляд, души грешниц младших, возведенные в разряд возрожденных падших. Ты же их покаянье дань, возрасти старицей, и заступницей им стань, дева, мать, царица. Хор Мистикус, мистический хор. Все быстротечное — символ, сравнение. Цель бесконечная здесь в достижении. Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней.